Троицыно утро, утренний канон, в роще по березкам белый перезвон, тянется деревня с праздничного сна в благовестии ветра хмельная весна. На резных окошках ленты и кусты я пойду к обедне плакать на цветы. Пойте в чаще, птахи, я вам подпою, похороним вместе молодость мою. Троицыно утро, утренний канон, в роще по березкам белый перезвон.